трав, упаду в травы. Видеть мир серым не хочу, права. Черту все ссоры, к дьяволу совесть. Утону море, выйду на сушу, прогоню горе, вылечу душу, лечу с ветром, упаду в травы. Улечу с ветром, упаду в травы. Видеть мир серым не хочу, права.